а забылись. Не надо, а запомнились. Ты еще молоденькая. Вот в тебе надо, да должны и живут. И обиды ты легко забываешь. Да какие у тебя обиды? А старость злопамятна. Старуха помолчала, поскрипела диваном, который всякое ее движение метил звуком. Похоже, что и дыхание ее озвучивал. Но погоди. Вон он тебя обидит, не дай бог, она сохлым пальцем указала на Геннадия. А ты, старушкой став, про это и вспомнишь. Не сейчас, потом, через много лет. Он меня не обидит, нужен он мне. Это уж вы там сами разберетесь, кто кому нужен. Конечно, обидно, когда молодой человек на тебя не глядит, а все в окна поглядывает. Он тебя обижает, его там обидели. Не сердись на него, ему, гляжу, тяжелей. «Вы о чем?» — спросил Геннадий, снова наклонившись у окна. «Ну, я пошел, ребята ждут». «Мы пошли, Клавдия Дмитриевна», — сказала Зина. «У вас очень интересно, а среди этих фотографий никого из Кочергиных случайно нет?» «Нет!» — вдруг яростно выпрямилась старуха и яростно следом скрипнул, взвизгнул диван. «И не может быть! С какой-то радости!» Она поднялась поспешно, Пьер замахал крыльями, встревожен ее голосом, ее порывистыми движениями. Он снялся с клетки, метко перелетел через комнату прямо к старухе на плечо. Вдвоем они проводили своих молодых гостей. Ветхая дверь сама собой затворилась, когда Геннадий и Зина шагнули за порог. Устала старость от молодых голосов, от их вопросов. Всего не объяснишь, надо жизнь прожить. Она объяснит, только она. Совсем темно стало в последнем переулке. Лишь телевизионной синевой мерцали окна. А в том домике за экранами и этого мерцания не было. «Какой-то из Кочергиных ее крепко обидел», — сказала Зина. «Ты проводишь меня?» «Ну, гляди, гляди, оборачивайся. Там что же, окна всегда занавешены?» «Там экраны отгораживают окна, чтобы наш переулочек в глаза не лез. Если ему так плох, ваш переулочек, зачем же он тут поселился?» «Родился тут как-никак, тянет. Раньше тут его мать жила. Загадочный он у тебя». «Это так, это уж точно. Почему у меня? Все у меня с ним. Рада. А с ней? Тем более, кто я для нее? Другой вопрос. Важно, кто она для тебя? Никто. Не ври, Гена. Та Зина никто. А это Аня. О, тут все сложно. Тебе-то какое дело? Откуда ты взялась?» «Из Даева переулка. Туда идем. Тут и 100 шагов не осталось. Простимся?» «Нет уж, не вздумай меня обижать. А то вот вспомню через 50 лет». Он усмехнулся, положил на ее вздрогнувшее плечо руку. «А если провожу, забудешь?» Она повела плечом, скинула его руку. «Тут старушка что-то путает. Хорошее не забывается, уверенно». Они пересекли Сретенку, как водится в всех местах, в явно неположенном месте. Отчего-то через Сретенку никто не переходит по пешеходным дорожкам. Здесь, видно, тропы пешеходные от века пролегли. Пусть хоть и скрыты теперь асфальтом, все равно москвичи по ним ходят, по укоренившимся в памяти от поколений памяти. Москвичи урожденные, своенравный народ и консервативный в чем-то. Древний город, он у нас в крови, в повадках. Мы такие, а не такие. И от века все от века, а какие? Разбери, пойми. 8 столетий в крови. Любой мальчуган московский, он не без роду и племени. Как говаривали старь, от головы до пяток у москвича особый отпечаток —